«Идем», — заговорила Синхё, показывая в сторону выхода. Девушки вышли в коридор. «Вот, кстати, тоже момент. Одно дело показать себя в студии или на съемочной площадке, и совсем другое вот так, просто, в коридоре, где стоят посторонние люди, жительницы Кашивана, разумеется, толпились в дверях, наблюдая столь необычное для них зрелище, как съемки. Хасу, правый немного вперед», — командовал Дэ Бон Кан. «Да, вот так, Чжуйон, мне нужен профиль. Встань у окна, объектив. Ага, все, работай». «Да», — с готовностью откликнулась девушка. Она держала свою камеру, кстати, то есть ее аппарат годится для работы всерьез. «Ну, это мы и так знали. Да, Чжуйон не только учится, как снимать, но и срисовывает. Чем это делают?» «Да-да, Шин хотел сделать собственную съемочную бригаду. Если студию звукозаписи лучше использовать ДСП, она стационарная, то съемки – дело активное и производится в разных локациях. По сути, чем больше бригад операторов, чем лучше. Надо же будет и отбор производить среди этих спецов. С кем-то просто не сработаешься и так далее». Заиграла музыка, а Сон запела, разумеется, уже находясь в образе. «Хе-хе, Джан Ди беззвучно подпевает и даже слегка двигается. Нормально, раз ей это так нравится, то надо это использовать. Другое дело, что в качестве управляющего звена она, скорее всего, сама не захочет участвовать». У Шина завибрировал телефон. Достав аппарат, он увидел, что поговорить желает недавний напарник по отрыву. Оглядев площадку, Шин, отметив, что процесс сдвижется, как надо и вроде бы пока он не нужен, направился к выходу, только не в коридор, а на кухню. Окно раздачи сейчас было закрыто, так что можно поговорить там. «Вечер в располагу», — поздоровался Шин, прикрыв дверь. «Чем обязан? Какой холодный прием того, кто прикрывал твою спину», — заявил Сон Джун. «Слышь, прикрывающий», — усмехнулся Шин. «Ты картинку красивую рисовал, для себя, не зачесывай тут мне», — говорил он при этом негромко. «А ты чего там шепчешь?» — спросил Сон Джун. «Так, ты что, не один, с Еленой, да кобель?» Шин вздохнул. «Юноша», — произнес он, — «во-первых, с каких это пор ты начал следить за людьми? С тех самых, когда она про тебя настойчиво интересовалась», — огрызнулся Сон Джун. «Ты мне чуть отдых не испортил. У-у, кобелина, ни одной юбки не пропускаешь, у друга девушек уводишь. А ты что, уже ее, так сказать, застолбил?» — поинтересовался Шин. «Так, подожди», — с подозрением произнес Сон Джун. «Она что, реально сейчас?» «Ну, да», — ухмыльнулся Шин. «А ты, сука, а?» — выдохнул Сон Джун. «Не, ты же реально, членомонстр. Слышь, у тебя там Кашиван целый, какого хрена? Ну, ты пойми, разнообразие там, новые ощущения. А-а, заткнись, щеболь», — рыкнул Сон Джун. «А ты меня не стебешь? Сам спросишь, если не веришь», — хмыкнул Шин. «Да-а», — протянул Сон Джун. «Не, я и так знал. Но сейчас ты меня реально потряс. Значит, так, когда я женюсь, чтобы ты к моей жене, чтобы даже не смотрел на нее, понял?» Сон Джун участливо спросил Шин. «Ты что, так не уверен в себе? Я просто не хочу воспитывать маленьких Шинов», — буркнул Сон Джун. «Твою мораль я прекрасно знаю, что в ней не учитывается мнение мужей. Подожди-ка, а почему ты так запросто это мне рассказал? Что-то тут не то. Просто хотелось тебя опустить», — ответил Шин. «С ваших актерских небес на эту грешную землю, а то и дом у него на Чиджу, и весь такой герой. Зависть – это разрушительное чувство», – наставительно заметил Сон Джун. «И дом не мой, а отчима». «Ну, ты меня слегка попинал домом», – усмехнулся Шин. «Заметь, перед подругами. Надо же мне было как-то отомстить, злопамятный ты», – вздохнул Сон Джун. «И вообще, тебе ли говорить о благосостоянии? Я вот вертолет нанять, подумал бы, а тебе ничего, даже не поморщился». «Ну, ты сравнил», — ответил Шин. «Понты дороже денег. 4 девушки на меня смотрели. Отдал, считай, последние. Да-да-да. А потом, Ламборджини арендовать, ты в кредит залез, понимаешь? Наби захотела прокатиться на такой», — вздохнул Шин. «Так что теперь придется экономить. Хотел купить еще одну высотку, но теперь придется повременить. Месяц-другой». Сон Джун аж хрюкнул. «Прям бедняк, ага», — воскликнул он. «Да, денег на мясо не хватает», — поддакнул Шин. «Давлюсь, считай, пустой лапшой, только с икрой». «Какой икрой?» — не понял Сон Джун. «Черный», — усмехнулся Шин. «В общем, нищенствуем, считай». «Да-да», — хохотнул Сон Джун. «Прям странствующий буддист». Дверь на кухню открылась. Сора, увидев сидящего у стола Шина, подняла брови. «Ладно, ты чего хотел-то?» – спросил парень у собеседника. «А то мне бежать надо». «Да я уж, с такими-то новостями», – вздохнул Сон Джун. «Ты на следующих выходных, что делаешь?» «Так, занят наглухо, братан», – ответил Шин. Сора, которая прошла к мойке, покосилась на парня. «А потом я занят», – вздохнул Сон Джун. «Ну, ладно тогда, потом еще позвоню, может как-нибудь отдохнем вместе. Только давай не так активно», – поморщился Шин. «А то так и до алкоголизма недалеко, не говоря уж про возможные физические увечья». «Да, тут ты прав», – рассмеялся Сон Джун. «Хотя, знаешь, сегодня на меня вышли с проекта одного. Ты читал, про итальянца, они меня было подвесили, а сегодня пригласили на пробы. Вот, в следующие выходные, как раз, а потомки солнца уже заканчиваются. Так что, можно сказать, я себе карьеру продвинул, наверное». Кстати, после потомков у Джуна Гисона действительно были проблемы с карьерой. Подряд несколько эпизодических ролей. «Ну, тогда я рад, что помог», — хмыкнул Шин. «Ага, ладно, увидимся». Шин убрал телефон на ухо. Сон Джун звонил. «Да?» – негромко спросила Сора. «Он?» – кивнул парень. «И вы опять куда-то с ним собираетесь?» – уточнила девушка. «Не, графики не совпадают», – усмехнулся Шин, а потом покосился на Сору. «А что?» «Ничего», – девушка отвернулась к столу. «Так-так», – с интересом произнес парень. «Сора, а что такого?» «А, ничего», – буркнула девушка. «Просто, как-то вы слишком активно отдыхаете. Вместе, во прикол, одна бычит на сестру, а другая на брата. Ну, теперь такие отдыхи будут не скоро», — усмехнулся Шин. «Надо уже начинать на них зарабатывать». «Угу», — снова пробурчала Сора, — «а потом все спускать за одну ночь». «Сора», — с опаской спросил Шин, — «ты что, у сестры заразилась? Морализм теперь воздушно-капельным путем распространяется?» «Ты, девушка», — с хмурым лицом посмотрела на парня, — «готовить надо, а ты тут не по форме. Иди, давай». «Ау, извините, хозяйка», — усмехнулся Шин. «Вечер, комната Санён Сон». Еще какой-то год назад было бы сложно представить такое, что Сора Сон принесла собственноручно изготовленные сладости. А теперь даже у Санён не возникало и тени сомнений, что Сора способна удивить в кулинарии. Например, испечь печенье, которого даже на диете можно съесть немалое количество. «Чувствуется, что есть какой-то привкус», — задумчиво заметила Санён, сидящая на стуле у стола. «Но это воспринимается лишь как особенность, как после песочного имбирное съесть. Или помнишь, мы в Китае пробовали с какой-то травой?» «Ну, тогда хорошо», — улыбнулась Сора, устроившаяся на кровати. «Можно и Шину показывать». «Так, подожди», — нахмурилась Санён. «Ты что, на мне испытывала рецепт?» «Ну, да», — ухмыльнулась Сора. «Ты-то меня простишь, если что. А вот Шин, он-то что тебе сделает?» — недоуменно спросила Санён. «Он так-то вообще заинтересованное лицо». Сора несколько мгновений молчала, и при этом лицо у нее сделалось отсутствующее какое-то. «Сора?» — спросила Санён с некоторым беспокойством. «Что-то случилось? Как вы погуляли?» — спросила Сора. «Нормально», — Санён еще больше нахмурилась. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, ты вернулась вся такая на подъеме», — ответила Сора. «Вы там в лав-отель?» «Эй, Сора», — удивилась Санён. «Понимаю, что в твоих глазах я не образец целомудрия. Анни, я тоже уже не девочка», — негромко произнесла Сора. «А, да», — удивилась Санён. «Ама, в том смысле, а в каком еще?» — криво усмехнулась Сора. «Думаешь, тебе одной было любопытно? Мы сестры, у нас много общего». Теперь замолчала Санён. На автомате она откусила от печенья, пожевала. «Но ты куда более скрытная», — заметила она, наконец. «Честно, я не подозревала». «Не скрытная», — откликнулась Сора. «Просто, знаешь, когда тебя тогда привезли из больницы, наверное, это детская ревность или что, но мне стало обидно, что тебе столько внимания, той, которая сама себе и сделала проблемы». «Да», — глухо спросила Санён. «Я понимаю, что это было очень, да что тут говорить», — Сора махнула рукой. «Все понятно. Ну и, разумеется, у мамы с папой. Они были слишком заняты тобой, чтобы еще и за мной следить. Энда, вот я и чуть не натворила похожие. Хорошо, что хоть немного мозги отработали. Ты думаешь, почему я так захотела в Сеул?» «Ну, я видела, что ты дерганая какая-то», — ответила Санён. «Но не мне было говорить о спокойствии. Да и после своих достижений лезть к тебе с какими-то советами в тот момент и правда не стоило», — невесело усмехнулась Сора. «И это было глупо, как я сейчас понимаю, но мне казалось, что я какая-то, что все прошло не так, как представлялось. Негромко спросила Санен. Вообще, Сора скривилась. Все не так, абсолютно не так, плохо, если честно. Меня прям, я ж хотела, ну, попробовать такого, чего еще у меня не было, а у тебя было, а оказалось. Если не секрет, Санен скрипнула зубами. Кто? Если я знаю, конечно. А да, ты его знаешь, сухо ответила Сора. Санен повернулась к сестре. Некоторое время смотрела на нее. Только не говори, начала была она. Да, Сеун, отрывисто ответила Сора. Ама, Сора, зачем, дура, коротко ответила та. Плюс обида, ревность, злость, и, он же был твой. Санен выпустила воздух сквозь стиснутые зубы. Я бы сейчас лицемерила, если осудила, сказала старшая Сон. Тут она вспомнила слова Шина в кафе, про нее саму. Только мы сейчас вот такие, добавила Санен. Потому что у нас именно то прошлое, которое было. Сора покосилась на сестру, слегка усмехнулась. Анни, негромко произнесла она, понимаешь, сегодня я снова ощутила то самое чувство. Странно, что сегодня, уже столько же времени прошло, но почему-то именно в момент, когда ты была такая счастливая, вот я и, прости, подумала. Знаешь, Сора, произнесла Санен, оказывается, что это правда, что для наслаждения сладостью нужно до этого пить только воду. Думаю, старшая Сон покатала желваками, подыскивая слова. Да я уверена, что Шин все про нас понял, произнесла она, наконец, недословно, но суть ощутил. И подумала я, а что если он подсаживает, что его действия, это не игры, а план. Знаешь, что я заметила? Что же, с интересом спросила Сора. Он не перечень действий составляет, как мне кажется, ответила Санен, отмечая пальцем в воздухе галочки. А что-то типа коридора воздействия, границы, за которые не надо выходить, чтобы получился нужный результат. Ао, Анни, Сора округлила глаза, сделав лицо почтения. Вы так умны, моя сестра. Санен покачала головой, с усмешкой посмотрев на сестру. А теперь скажи мне, сестра, сощурилась она, зачем ты начала этот разговор? И не надо мне говорить про спонтанность. Ты именно для этого пришла. Сора убрала с лица почтение. Нечасто кто-то видит такую Сору Сон, с гипсовой маской, вместо лица. Сегодня я видела, что тебе на самом деле хорошо, произнесла Сора безэмоциональным тоном. А иногда ты реально злишься, как тогда, с лимузином. А я на самом деле заинтересовалась. Санен побарабанила пальцами по столу. И что теперь? Негромко спросила она. Делать ты, что хочешь. Для начала, я бы хотела обозначить границы. Все так же, невыразительно, однотонно, ответила Сора. Такого врага, как ты, я иметь не хочу совершенно. Наоборот, мне бы хотелось закрепить нашу текущую близость. Оказывается, это крайне удобно. Но, холодно спросила Санен. Сора подняла на нее взгляд. Ради такого взгляда, как у тебя сегодня, произнесла младшая Сон. И это, оказывается, вы еще не спали. А до Сомс Наби, только коснешься той темы, натурально плывут. Ладно, ладно, прервала Санен этот монолог. Я тебя поняла, Пщебаль. То есть ты, если говорить прямо, хочешь проверить, а может с Шином будет по-другому? Ну, он, похоже, в этом разбирается, спокойно ответила Сора и слегка усмехнулась. И отказался, кстати. Чего? Удивилась Санен. Сора, когда ты, неважно, губы младшей Сон скривились. Ама, о чем мы говорим? Вздохнула Санен. Слышал бы нас сейчас Квон. Гён Мин Квон, семейный психолог семьи Сон. Вот бы свести его и Шина, ухмыльнулась Сора. Думаю, Шин бы знатно повеселился. Кстати, ты заметила, что? С подозрением спросила Санен. Ну, наш юный гений, похоже, любит иногда поиграться, с нехорошей улыбкой заметила Сора. Если не сказать, поиздеваться, но так, чтобы объект не понял или не сразу понял. Например, заинтересовалась Санен. Да взять хотя бы пока с недавней, ответила Сора, с усмешкой, их клипов. Он же знал, что слухи пойдут. Зачем ему это? Опять же, с Синхё как-то они очень быстро общий язык нашли. Насчет нее у тебя нет сомнений, Сора внимательно оглядела сестру. Да ты и сама все это знаешь, сделала вывод младшая Сон. И тебе это нравится. Так, Сора, с притворной строгостью сказала Санен. Давай по теме. Получается, ты спрашиваешь у меня разрешение. Разрешение? Усмехнулась Сора. А ты бы стала такое спрашивать? Мы сестры Анни. Похожи, то есть, вспомни, нас иногда мама путала. Хаем, Санен сощурилась. «Тогда к чему ты ведешь?» 5 лет, ответила Сора. «Предлагаю, пока мы учимся, просто насладиться всем. Кто знает, как будет дальше. Собственно, как ты и хотела, Анни». «Да», Санен снова побарабанила пальцами по столу. «Раз уж ты столь откровенна, я не знаю, Сора, как буду реагировать на такие дела. Вот и узнаем», заметила Сора. «В любом случае, это будет все по-настоящему». Следующий день, утро. Кашиван Юхилим, Шин, вытиравший голову, вздохнул и, подойдя к столу, посмотрел, кто его вызывает. «Ожидаемый абонент. Ну и?» – спросил Кён, приняв звонок. «Тебе не кажется, что ты уже зачастил? И тебе доброе утро», – ехидно произнес Сон Джун. «А ты нехороший человек. И за что ты с утра на меня хулу гонишь?» – осведомился Шин. «Так я же спросил», – ответил Сон Джун. «У Елены. И вот, что мне интересно». «Ага», – хмыкнул Шин. «А я тебе говорил, даже постельным делам нужно учиться». «Да иди ты», – воскликнул Сон Джун. «Я серьезно, а он тут со своим пиханием. Ни о чем другом думать не можешь, что ли? Ты себя-то слышишь?» – насмешливо заметил Шин. «Ты смотри, скоро потянет смотреть на руки с венами». «Чего? Что еще за руки? А-а, слышь, ты офигел?» – возмутился Сон Джун. «Фиг тебе, я всегда буду дышать тебе в спину». «Еще хлеще», – хмыкнул Шин. «То есть пить с тобой нельзя?» На той стороне вздохнули. Похоже, даже хихикнули. «Никогда», — припечатал Сон Джун. «Хотя бы потому, чтоб тебе поле не освобождать». «Понял, конечно, конечно», — с чувством ответил Шин. Сон Джун опять вздохнул. И теперь Кён практически наяву увидел, что тот матерится. «Шин», — снова заговорил он. «Елена мне рассказала, что вы там прям по-взрослому работаете. А теперь мне интересно», — произнес Шин. «А почему это она с тобой такая откровенная?» «Потому что ей нужно карьеру устроить», — ответил Сон Джун. «И она видела, что мы с тобой не просто приятели по бутылке. Девочка умная». «Ну, да, это есть», — согласился Шин. «А Сон и Синхё тоже так ее охарактеризовали. Но вот насчет информационной политики я с ней еще вопрос проработаю», — добавил Шин. «Ну, я ей уже сказал, чтобы она не говорила лишнего», — заметил Сон Джун. «Так вот, дружище, ао». «Пошли заходы», — с подозрением произнес Шин. «И что тебе нужно?» «Камео», — коротко ответил Сон Джун. «Это было бы полезно. Нам обоим». «Камео» — эпизодическая роль, исполненная известным человеком и зачастую не указанная в титрах. «Хм», — Шин задумался, перебирая в памяти уже готовые сценарии, планирующиеся. «Слушай, я так сразу не могу ответить», — произнес, наконец, Кён. «К тому же, твои продюсеры, как на это посмотрят?» «С ними, разумеется, я уже это обговорил», — ответил Сон Джун. «Если это не стоит денег и способствует популярности, то все нормально. Да и ты работаешь не на пересекающихся курсах. Тогда, почему бы и да?» — ответил Шин. «Но мне нужно понять, какой образ ты хочешь подать. А у вас, смотрю, действительно серьезно», — с легким удивлением произнес Сон Джун. «Юноша», — вздохнул Шин. «Я, щеболь, своими деньгами работаю. Естественно, что серьезно. Так, может, встретимся, перетрем», — предложил Сон Джун. «Давай на площадке потомков, чтобы ты мог, заодно, посмотреть на процесс изнутри». «Соблазнитель», — вздохнул Шин. «Но сегодня я не могу точно, завтра еще не знаю». «Ну, как будешь свободен, звякни», — ответил Сон Джун. «Я закажу пропуск». «Аво, а у вас, смотрю, тоже не детский сад», — хмыкнул Шин. Сон Джун, когда закончился вызов, тоже хмыкнул. «А тебе, значит, дружище, не надо согласовывать?» – негромко произнес он. «Интересно». Глава 4. Вторник, 24 апреля. Университет Сандюгван. Напряженная тишина. Перед Ольгой, сидящей с краю ряда, стояла в проходе девушка. С суровым лицом, руки по швам, кулаки сжаты, подбородок вскинут. «Ну, я пришла», – зазвенел ее голос. «Говори». Русская наклонилась в бок, чтобы смерить собеседницу взглядом от пола. Потом недоуменно посмотрела визави в лицо. «Ты больная?» – спросила Ольга. И это логичный вопрос, потому что перед рослой крепкой русской, напомним, она даже по сравнению с Шином высокая, стояла натуральная метр с кепкой, худенькая, пардон, плоская. Ольге на нее дунуть достаточно и уже будут тяжелые увечья. «Ты же хотела мне что-то сказать, или уже испугалась?» – с вызовом спросила девчушка. Ольга вздохнула, потерла лоб. «Шин», – заговорила она, – повернув голову к парню, который сидел в ряду позади. «И чё мне делать? Я на неё смотреть боюсь, вдруг синяк оставлю». «Ну, хотя бы выясни, откуда номер», — почему она решила поконкурировать», — ответил парень. «Не, я в смысле, может, опять в какую-то традицию вляпалась», — уточнила Ольга. «В этом смысле, все, как у всех», — ответил Шин. «Но да, весовые категории мадам сравнивать не умеет». «Во-во», — вздохнула Ольга. «Я с детьми как-то, ей может быть лет больше, чем тебе», — заметил парень. Ольга нахмурилась. «Ты кто вообще?» — спросила она. «Откуда взять мой номер?» «И Хён Чон», — припечатала девчуля. «Третий курс, экономический факультет». «И?» — недоуменно спросила русская. «Я девушка Ли Дже, а ты?» «Ты?» «Интересно, Ли Дже об этом знает?» Решил прийти на помощь парню Шин. «Явно же какая-то дичь происходит. А я сейчас спрошу», — хмуро ответила Ольга, доставая смартфон. «Что тут происходит?» Это в аудиторию вернулись сестры Сон. Шин встал, пропуская ссору. Санён села с другой стороны, поставив перед парнем бутылочку с водой. «Да я сам не врубаюсь», — произнес парень. «То ли Ли Дже роковой красавец, то ли кто-то что-то не понял. А, треугольники? Понятно», — хмыкнула Санён. «Ну, ты-то в этом должен разбираться». «Ахахаха», — фыркнул Шин. По итогу, Ли Дже с удивлением, если не охренением, узнал, что у него есть еще одна девушка. И Хён после этого стремительно унеслась. Ольга осталась с непонятками и вполголоса материлась на нутых малолеток. «Да, у девчонки явно посвистывает», — заметил Шин. «Оказывается, если пару раз поговорил, то уже парень. Хорошо, что не муж». «Да тут все понятно», — заметила Санён. «Это Ихён явно же затворница, как это у японцев. Ссора, как такие у них называются». «Хикки», — ответила младшая Сон. «А мне ее жалко. Вы только что ей разрушили жизнь, считай». «Ничего я ей не рушить», — возмутилась Ольга. «Сама придумать, сама решила. Мне теперь что, может в постель ее сводить с моим парнем, чтобы, на, не нарушить душу? А я бы все же по сторонам посматривала», — вставила Асон. «Такие бывают буйными. Кто знает, что ей в голову может прийти. Еще начнет за любовь бороться. Подручными средствами». Шин обалдело смотрел на эту пигалицу. «Почему?» «Потому что его окатили водой. Из ведра. С парня стекала вода на пол. А невысокая девушка испуганно попятилась, продолжая держать в руках то самое ведро, оцинкованное, если кого интересуют такие подробности». «Твою мать!» — убийственно спокойно произнес парень. «У тебя что, крыша поехала?» «Пепе, простите!» — пролепетала и Хён Чон. «Я, не!» Шин даже понять ничего не успел. Открыл дверь в проход между корпусами и получил незапланированные водные процедуры. «Стоять!» Тон, очень нехороший тон парня натурально пригвоздил к месту пятившуюся мадам. «Ау!» Из-за плеча Шина выглянула Санён. Собственно, так вышло, что он просто не мог хотя бы немного в сторону шагнуть. Прямо за его спиной шли Санён с Сорой. «Попадас, как там тебя?» Сора, протиснувшись рядом с парнем, обошла Шина и встала сбоку, наблюдая мизансцену. Шин же достал из кармана рубашки телефон, нажал на боковую кнопку. «Утопленник», — прокомментировала прижимавшаяся к его спине Санён, когда смартфон не показал признаков жизни. «А вот это действительно попадос. Вы чё тут толпиться?» — голос Ольги. «Да тут твоя соперница», — откликнулась Сора. «И Шин, похоже, принял удар по тебе на себя». Девчонка с каждой фразой все больше съеживалась. Брякнула об пол ведро, звякая ручкой откатилась к стене. Смотря на семью, а все были выше ее, мини-кореянка явно погружалась в бездну отчаяния. А тут еще телефон. У нее задрожала нижняя губа. «Хренаси», — в коридор вышла Ольга, оценила диспозицию. «Слышь, у тебя ж реально фляга свистит. Вот что делает с людьми избыток свободного времени», — вздохнул Шин. «Санён, скажи», — девушка согласно усмехнулась. «Это точно», — кивнула она. «Безделье равно всякая дурь в голове. Сора, у тебя есть чем занять?» — спросил Шин. «Не на стройку же эту мощь посылать?» Младшая Сон смерила оценивающим взглядом виновницу торжества. «Ну, да он не намного ее больше», — ответила она. «Наби», — Шин повернул голову назад. «Объясни госпоже Чон, куда ей нужно будет прийти». «Хорошо, Шин», — улыбнулась девушка. «Да Сом, кстати, с ними пока не было, поэтому и одна Наби. Впрочем, госпожа Чон может просто возместить ущерб», — перевел взгляд на пигалицу парень. «Смартфон, одежда. Для понимания, обратите внимание, мы под камерами стоим. Кстати, эта рубашка стоит 100 тысяч. 100? У Ихён глаза сделались на пол лица. «И телефон на 500, добавил парень. «Плюс моральный ущерб. Думаю, на миллионе сойдемся. Впрочем, можно привлечь адвокатов, если вы не согласны с этим». Едва они завернули за угол, оставив Наби и потерянную Ихён позади, как все начали хихикать, а то и ржать. «А ты суров, Айбун», — скалилась Сора, — «так круто запугал этого ребенка, тебя бы окатили водичкой», — усмехнулся Шин. «Я бы посмотрел, как ты благодушие проявляла, но у нее в голове реально какие-то розовые вихри», — заметила Санен. «Третий курс, а словно в средней школе, зато работу найти», — вставила Ольга. «Кстати, подруга», — сощурился Шин, — «с тебя-то тоже должок». «Это почему?» — сразу пошла в защиту русская. «Я что ли ей ведро давать, а кто резко шоколадку захотел?» — заметил парень. «Она ж явно тебя караулила, ничего не знать», — отрезала Ольга. «И вообще, герой быть как это, великодушным, во, так-то герой», — хмыкнул Шин. «А ты где его тут нашла? Здесь только акула капитализма, алчная». «Ну и, что я задолжать?» — хмуро спросила Ольга. «Занятая ты, а то бы». Шин поперхнулся словами, ибо ему в бок сунули локоть, с двух сторон. Русская, едва сдерживая хихиканье, ускорила шаг, ибо тут явно какие-то разборки намечались, семейные. «Я что-то не понял», — Шин посмотрел старшую слева, на младшую справа. «Во-первых, что за реакция на невинную шутку?» «Невинную?» — Санен сощурилась. «Ты, Кобелина, вообще уже берега не чуешь, щеболь?» «Да, невинная дружеская шутка», — возмутился Шин. «И почему теперь вы меня вдвоем-то?» «Ну, протянула Сора. «Мне почему-то захотелось так сделать». «А, Сора, если тебя потянет меня убить, пожалуйста, предупреди заранее». «Не-не», — покачала головой младшая Сон. «Убить нет, Анни же огорчится». «Сора, поверь, я огорчусь куда больше», — заявил Шин, разминая бока поворотами корпуса. «Они же не слегка, а прям вонзили, рестлеры недоделанные». «Ага», — произнесла Санен, — «огорчусь, что сама не прибила». При этом они продолжали идти под руки, и даже слегка, а то и не слегка, прижиматься не забывали. «Санен, а мы сразу поедем, как ни в чем не бывало?» — спросила Сора. «Да, а чего тянуть-то?» — ответила старшая Сон. «Там и переоденемся». «А этого?» — Сора кивнула на парня. «Магазины есть», — отмахнулась Санен. «Этот, на минуточку, рядом идет», — снова возмутился Шин. «И мы что, втроем поедем?» «Ага», — улыбнулась Сора. «Ты рад?» «Да мне, в смысле, безумно счастлив», — на лице Соры предупреждение сменилось милой улыбкой. «Тогда мне надо с Синхё поговорить, раз вы такие резкие». «Зачем?» — с подозрением спросила Санен. Шин закатил глаза. «У вас что, одновременно ПМС начался?» — уже язвительно поинтересовался он. «Напоминаю, у меня съемки клипов идут полным ходом, и кто-то должен остаться на хозяйстве за меня. Кандидатур две, а Сон и Синхё. Первая сегодня принимает непосредственное участие. Вопросы?» «Ой-ой, все понятно, чего орать-то?» — примирительно сказала Сора. «Тогда наберите ее, у меня телефон-то сдох», — заметил парень. «Кстати, 500 тысяч», — насмешливо заметила Санен. «Сора, ты пишешь?» Младшая, уже доставшая телефон, кивнула, набирая сообщение Синхё. «Не слишком ли большая цена за этот кусок?» Санен кивнула на карман рубашки, где лежал труп устройства связи. «Наконец-то, кстати, он сломался. Телефон-то тебе, чем не угодил?» — удивился Шин. «Шин, он выглядит так», — усмехнулась Сора. «Ага, она на перерыве подойдет», — парень кивнул. «Так вот, Сора», — убрав телефон, зачем-то еще сильнее прижалась. «У них сегодня что, день объятий? Он выглядит так, будто ты купил его в прошлом веке», — продолжила девушка. «По нему можно звонить», — парировал Шин и вздохнул. «Можно было, все приложения нужные работали, что еще-то нужно? И он с армией со мной, столько пережил, а тут...» — парень сделал скорбящее лицо. «Ой, давай еще поплачь», — фыркнула Санен. «Купишь, наконец, нормальный, а то у твоих помощниц смартфоны такие, будто ты их, а не они тебя сопровождают». «Ну, все логично», — пожал плечами парень. «У сотрудников должны быть лучшие инструменты, дабы они могли качественно выполнять мои задания. Я сейчас, может, вообще телефон покупать не буду. Кстати, а это звучит неплохо», — задумчиво заметила Сора. «Но тогда все остальное должно быть на уровне. Хотя бы машина нормальная», — поддакнула Санен. «А машина-то моя, чем не нравится?» — покосился на нее парень. «Большая, блестящая, черная». Девушки одновременно вздохнули. «Ничего», — произнесла Санен, — «это поправимо». «Да, нужно просто не спрашивать его мнения», — откликнулась Сора. «Человек может уехать из деревни», — продолжила Санен. «Эй, ничего, что я тут?» — сварливо поинтересовался Шин. Они подошли к аудитории, где должна была пройти пара по науке и технике. Студенты, ожидавшие здесь, С удивлением на лицах оценили новый стиль Айбуна, мокрый чебаль. Шин, а что с тобой случилось? Удивленно спросил Асон. Они с Досом тут уже были. Последняя нахмурилась. Дождь, ответил Шин. Проливной. Да, удивилась Го. Странно, односторонний что ли? С ветром, хмыкнул парень. Посмотри, у меня тушь не потекла, Асон улыбнулась. Шин, я ей все рассказала. Вернулась Инаби. Она там случаем на крышу не рванет? Повернул голову парень. Нет, уверенно ответила девушка. Я думаю, что нашла слова. А это вторая причина, почему все равно бы именно Наби была. Явно же это Ихён склонна к таким порывам. Молодец, кивнул парень. Когда она придет? Сразу после занятий, ответила Наби с серьезным лицом. Чтобы не было времени погоняться. Ты там глянь, ага, негромко, доверительно произнес Шин. Чисто на всякий. Ладно, улыбнулась девушка. Заботливый, усмехнулась Санён. Да но мне надо, еще один грех на душу брать, поморщился парень. Кстати, Наби, эта мадам склонна, скажем так, к фанатизму и энергии, я смотрю, через край. Вы подумайте, куда бы такое применить, дел у нас меньше не станет. Да Сом в этот момент подкралась к напарнице. А зачем тебе фанатики? Удивилась Сора. Наби и Досом отошли чуть в сторонку. Всем нужны фанатики, ответил Шин. Когда они на твоей стороне, конечно. Санён в этот момент смотрела на помощниц Шина. Потом поглядела искоса на парня. Еле заметно хмыкнула. Что бы стали делать большинство парней в этой ситуации, уж точно не стали бы думать о душевном здоровье всяких истеричек. А Шин подумал не только об этом. Он, так-то, тут же подтянул эту Чон в работу. Ерунда, нет, это образ мысли. И Санён такое уже встречала у папы. Да-да, второе, опять же кто-то другой бы уже домой ушел. Ходить в мокрой одежде, ты же жалко выглядишь. Смеяться будут. Да, а вот над Шином что-то не смеются. Он смеется, сам иронизирует над ситуацией. Да, сходил в туалет, вытер лицо, волосы, насколько было возможно, просушил рубашку с джинсами. Но было видно, мысль об уходе ему даже в голову не пришла. И это опять же, установки, образ мысли, стиль, если угодно. Никогда не сбегать от трудностей, как это ни банально прозвучит. Санён покосилась на сестру, сидящую с другой стороны от парня. Сора тоже, 100%, все это отмечала. Просто потому, что это нельзя не отметить. И не только Сора это делала. Та же Го, эта стерва себе заметочки набросала, гарантированно. Но с ней-то попроще. Она не рвется, так сказать, грудью вперед, хотя и оставлять ее без внимания нельзя, ни в коем случае. Рано или поздно о весьма неплохом благосостоянии Шина узнают, тем более, что он явно не собирается останавливаться на достигнутом. Шин, похоже, был слегка удивлен, чего это они с Сорой так спокойно к нему, мокрому, прислонялись. Он даже сначала чуть сторонился. Ну, парню в это можно и не вникать, между тем, все видели, что у Шина есть те, кто могут разделить с ним проблемы, любые. Для женщин внешний вид куда важнее, чем для мужчин. С этим спорить никто не будет, тем более, если это дамочки из высшего общества. По сути, Санён и Сора сейчас сделали для женской части студенческого общества вполне четкое заявление, даже скорее, ультиматум, о принадлежности конкретно взятого индивида мужского пола. Парадокс. Но сейчас, наличие такого количества девушек рядом с Шином, это щит. Санён ставила себя на место ММ, как если бы она со стороны увидела такую компашку. Без шансов. Такой бы вывод она сделала. Две подруги гуляют, с очевидным посылом в общество. Еще две. Санён посмотрела на сидящих впереди Наби и Досом. Фанатики, значит, то есть восторженно преданное отношение. А это же, и ощущения должны быть сильнее. Так получается, эти две не просто так плывут, как выразилась Сора. Ха, они же, как наркоманки что ли, грубо, но, они же получают тот самый праздник души и тела, и секс тут лишь вишенка. Красивая жизнь, кто о ней не мечтает, модная одежда, отношения окружающих, зависть в первую очередь. Санён вспомнила радостно повизгивающий рассказ Наби о поездке на спортивной машине. Даже ей, которая к таким вещам гораздо спокойнее относится, словно наяву увиделась, как такие же молодые девчонки, да и не очень молодые, смотрели на парочку в дорогой мощной тачке. Это же картинка из заветных девичьих грез. Неудивительно, что эти покатушки закончились ожидаемо, Наби вчера вечером проговорилась. Санён, честно говоря, от своей реакции на это была в удивлении. Почему нет чувства собственницы? Это же странно. Она слушала рассказы Досом, Наби, и в душе не поднималась волна злости. Да, она не радовалась, это морщило и активно, но раньше, да она бы, или всеми силами пыталась загнобить этих двух, или уже давно бы уехала, и, скорее всего, последнее, ей, Санен сонный бороться за внимание какого-то кобеля, из быт обычных, так ведь, вряд ли бы вообще внимание обратила, ну, бегают какие-то простушки за ХМ, членом, и что, то есть, даже бы вопроса не возникло, просто бы параллельно жила рядом, парня отбивать, ха, два раза, зачем, в универе было бы достаточно вести себя более свободно, поклонников бы очередь образовалась, к дочери-то главы корпорации, Санен вздохнула, поймав себя на том, что пошла на новый цикл в размышлениях. Разумеется, она уже думала про это не раз, и не два. Девушка слегка усмехнулась и пихнула Шина в бок. Тот покосился, бровки недоуменно свел. «Профилактика», — шепотом объявила девушка. Парень вздохнул, покачал головой, а Санен сделалось смешно. «Опять, что, на природе, значит, любим?» Вкинула она провокацию. «Не понимаю, о чем ты?» Сразу же ушел в непонимание Шин. «Ага, не понимает он», — сощурилась Санен. Он сделал невинное, недоуменное лицо. И снова губы девушки против воли расплылись в улыбке. И на колени парня оказалась ее рука. Шин покосился на нее с удивлением. Санен вопросительно подняла бровь, как будто ничего не происходило. Что-то случилось?» — спросила девушка с лукавой улыбкой. Сора покосилась на них. Потом на ее лице тоже промелькнуло удивление, когда она увидела, где находится рука Санен. Хмыкнула. Хэк. На втором колене Шина тоже появилась рука. «Сиди нормально, ты же на занятии», — с видом строгой учительницы сказала Санен. «Похоже, поездочка будет интересной. Перерыв между уроками поры. Вы что, щеболь, творите, а?» — донесся до Синхё возглас. Шина, судя по тону, он был реально возмущен. Синхё притормозила около угла. «А что такое?» — голос Соры, невинно удивленный. «Я понимаю, это было крайне смешно. Вам», — рыкнул парень, — «видел бы ты свое лицо», — насмешливый голос старший Сон, — «хоть сейчас портрет полководца рисуй». «Значит так, я, первое, это запомню, второе, не забуду, третье, отомщу, ой-ой, они, нам мстить будут», — хихикнула Сора Сон. «Может, расскажешь?» — голос девушки сделала томным, и желательно в подробностях. «Где, как», — буквально промурлыкала Сора. «Позы, длительность». «Энда», Синхё только головой покачала. «Сестрички прям жгут. Это запрещенный прием», — укоризненно заметил Шин. Синхё все-таки двинулась вперед, в фойе на этаже. Эта троица стояла и обсуждала свою личную жизнь около кофейного автомата. «Синхё», — обрадовался Шин. «Какое счастье!» «Да», — усмехнулась девушка. «Ну, я рада, что принесла столько ХМ удовольствия». Предупреждающие взгляды от сестричек, ХМ от обеих, очень интересно, ранее, кажется, только Санен активничала, они что, тоже узнали про Саили, похоже именно так, вот и притопили, что логично, объект-то и уплыть может, в чужие, умелые, заботливые руки, и в другую корпорацию, что еще важнее, тут уже, возможно, и отец сестер выдал ЦУ, а что, запросто, если дочь одного главы заинтересовалась, причем, крайне опытная особа, то чисто из спортивного интереса другой глава тоже может захотеть прибрать. Хороших кадров много не бывает. Да, улыбнулся парень. Значит, так, около половины третьего часа дня. Кашиван Юхилим, Чонджи, произнес Шин, когда увидел, кого подтянула Синхё в помощники. Вчера Дэбон Кан, оператор, толсто намекнул, что понадобятся работники руками. Вот Шин и поставил Синхё задачу найти таких. Да, босс. Почтительно отозвался парень. «Ой, давай тут без этих ужимок», — хмыкнул Шин. «Скажи честно, ты просто хотел в женском Кашиване побывать? Зачем тогда вопросы, если все очевидно?» Оскалился в улыбке Чонджи. «С ним прибыли Лидже, ну, это ожидаемо, и еще один парень, такой же бугристый от мышц, как и Лидже. Ну, а Чонджи, видимо, у них бригадир. Что хорошо, парень правильно себя подает. А вы с Синхё, я так понимаю, друг друга ХМ, подтаскиваете?» — спросил еще Шин. «Это плохо?» — осторожно спросил Чонджи. «Плохо?» — Шин усмехнулся. «Если бы вы так не делали, вот тогда бы я напрягся. А так все логично, а, значит, прозрачно и понятно. Но такой вопрос. Ты-то сам, где себя мыслишь? На стройке или в этом дурдоме, который называется шоу-бизнес?» Чонджи пару мгновений думал. «Можно попросить совет?» – спросил он, наконец. «А где будет больше денег?» Шин усмехнулся. «Приятно беседовать с людьми дела», – произнес он. «Денег и там будет неплохо, но на строительстве будет больше работы технического плана, а здесь…» Он махнул рукой в сторону Кашивана. Парни стояли у входа в подъезд, Лиджи стоял в сторонке, его инструктировала Ольга, насчет поклонниц, а третий парень скромно ожидал на скамеечке. «Здесь будет больше работы языком и нервами», – произнес он. «Сам понимаешь, где много женщин, там будут интриги, туманные намеки, истерики и так далее. Тогда я бы предпочел именно это», – спокойно произнес Чонджи. «Все же с техникой, мне не так интересно». «Понимаю, понимаю», – кивнул Шин с легкой улыбкой. В этот момент во двор плавно заехала, точнее, вплыла роскошная машина, длинная, черная, с трехлучевой звездой на капоте. «Майбач Пулман». «О, Щеболь», – поморщился Шин. «Конечно, как же без понтов», – Чонджи обернулся, чуть поднял брови, увидев подъезжающий лимузин. Когда сестры Сон и Шин загрузились в лимузин, третий парень, Инудо, в очередной раз завистливо вздохнув, заговорил с Чонджи. «А кто они?» – спросил Ину. «Как ты видишь, непростые люди», – усмехнулся Чонджи. «А почему тогда?» – Ину кивнул на здание Кашивана. «У богатых свои причуды», – хмыкнул Чонджи. Из здания вышла Синхё, вслед за ней две близняшки. Такое вот наименование прилепилось к Наби и Досом, и они пробежали мимо парней, сидящих на скамейке. «Эй, Наби!» – крикнула Ольга подругам. «Ты там этой, чтоб все это дерьмо вылететь из головы ее». «Хорошо», – улыбнулась Наби. А Чонджи, при подходе Синхё, поднялся, отвесил поклон. «Босс», – произнес парень. «Мм, мне нравится твоя поза», – Чонджи, – довольно улыбнулась Синхё. «Что же, я рад этому, госпожа», – почтительно ответил парень. «Не терпится приступить к работе». «Сейчас приедут», — усмехнулась девушка. «Мне, кстати, как, время учитывать фактически, как вам будет угодно, по к ним», — ответил Чонджи. Синхё сверкнула улыбкой. «Похоже, Чонджи», — произнесла она с легкой иронией, — «мы постоянно будем вот так меняться ролями». «Специфика выбранного пути», — Синхё, уже в обычной манере ответил парень. Санён предчувствовала, что все пойдет как-то необычно. «Это будет нетипичный формальный сходняк, где большинство пришли из-под палки. По крайней мере, у них троих. С Шином вообще все понятно, ему нужно лишь налить». Так и Сора что-то слишком развеселилась. «Салон Майбаха». «Не-не, аппа», — весело сказала в телефон Сора, сидящая напротив. «Водитель у нас свой». И улыбнулась, слушая комментарий Чонеля. «А кто же еще?» — ответила она. «Да, нас Шин повезет». Пауза на ответ брата. «Ой, аппа, Шин ездит, как дедушка», — фыркнула она. «Ничего не случится с твоей игрушкой. А если и случится, ты что, себе новую не купишь?» Договорив, Сора убрала телефон на ухо и посмотрела на парня, сидящего на правом сидении. «И что я там буду водить?» — спросил Шин. «Ты когда-нибудь ездил на…» — начало было Сора. «Ах, да, но так даже лучше». Сору посетила идея, что на встречу выпускников неплохо бы приехать на машине, только втроем, и на тачке с открытым верхом. Санён в этом не увидела ничего плохого. «Ну, хочется сестре, почему нет?» И сейчас Сора договаривалась с Чонелем об эксплуатации его мустанга, на котором Аппа, кстати, покатался совсем немного. Пока, как говорится, гормоны лились через край. Вот он и вылил. Теперь его возит. «Так на чем поедем, все-таки?» — насмешливо переспросил парень. «Ой, Шин, красненькая, мощная, с открытым верхом», — хихикнула Сора. «Ладно», — усмехнулся Кён. «А как тебе такая?» — продолжила Сора, проводя ладонью под подлокотнику, видимо, намекая уже на изделие сумрачного тевтонского гения. «Неплохо», — кивнул Шин. «А что, неплохо?» — насмешливо спросила Сора. «Если ты про то, хочу ли я такую, то нет», — ответил парень. «Интересно, почему?» — вступила в беседу и Санён. «Все же, маловато тут места, по мне», — ответил Шин. «Хочется простора». «Маловато?» — Сора подняла бровь. «А тебе что, автобус нужен?» «Кстати, неплохая идея», — заметил парень. «Я уже присматриваюсь. Микроавтобус». «О, ты неизлечим», — вздохнула Сора. «Такой же марки, как эта телега», — с усмешкой добавил Шин. «Плюс я хочу, чтобы его доработали. Под мои пожелания». «Дай-ка угадаю», — ехидно вставила Санён. «Двуспальную кровать чтоб поставили?» — парень повернул голову. «Большой диван», — со улыбкой произнес он, — «чтобы можно было ехать, словно сидишь в комнате, со всем комфортом». «Ага, и всей толпой», — насмешливо добавила Сора. «Ну, не толпой, но чтобы влезало больше четырех», — усмехнулся Шин. Промелькнула даже мысль про автодом. Но у нас не такая большая страна. Да и деньги есть, ехидно вставила Санен. Ну, да, спокойно ответил Шин. С деньгами все становится проще. Можно просто останавливаться в отелях. А все-таки, Сора наклонилась вперед и вбок, поближе к парню. Откуда такие деньги, а? Спросила она. Понятно, что ты не скажешь конкретно, но хотя бы намекни, где столько можно заработать. Нужно просто оказаться в правильном месте, в правильное время, ответил Шин. И с крепкой командой профи, или с командой крепких профи. Почему-то мне кажется, с подозрением произнесла Санен, что все-таки речь идет про какое-то насилие. Санен, такие деньги и быстро никогда не зарабатываются без насилия, ответил Шин. Вообще никогда, и всегда после остаются обиженные. А не боишься? Поинтересовалась Сора. Что тебе отомстят? Из тюрьмы это сделать очень сложно, усмехнулся парень. Из тюрьмы? Подхватила допрос Санен. Все, я и так много рассказал, усмехнулся Шин. Самолюбие мое потешено, но давайте не перегибать. Слышь, а потом не выяснится, произнесла Сора. Что ты не в шутку, Айбун? Это всего лишь название должности, произнес Шин. Какая разница, как называется организатор дела? Вы, главное, с этим приколом не заиграйтесь. А то мне и понравится может. А вы лица видели? Хихикнула Сора. Если честно, я давно так не веселилась. Может, что-то такое и в Тыджине замутим. Шутка, повторенная дважды, перестает быть смешной, заметил Шин. Главное, Сора, я, настроиться на получение удовольствия, а фактура сама придет. Ты только давай без твоего привычного мордобоя, заметила Санен. Я понимаю, что парням это необходимо. Конечно, хмыкнул Шин. Как это Санен и не вставит шпильку? Заметь, ты сам согласился ехать, парировала девушка. Что поделать, слабость, вздохнул парень. Так-так, оживилась Сора. С этого места поподробнее. Что Анни тебе обещала за это, Сора? Ну, ты берега-то не теряй, возмутилась Санен. Вообще интересно стало. 1101, Дангилро, кабинет Хюна Ди Сюн. Конечно, Хюна Ди ответила на Юн Чан бодро и уверенно. Если говорить честно, она уже привыкла, что ее партнер, какой, надо уточнять, источник сюрпризов и про него часто спрашивают. Начало на Юн с недавнего загула одного новоявленного миллионера. Ну, тут Хюна Ди и в самом деле от души посмеялась. Не преминула и поддеть подругу. Сюн вздохнула и посетовала, что молодые парни такие активные. Только поводок отпустишь, они сразу по ночным клубам бегать начинают. Только вот на Юн не надо было пояснять, что такие праздники стоят весьма неплохо. А Шин уже показывал свое благосостояние. Собственно, на самом деле на Юн заходами из-за угла выясняла, а на чьи деньги парень гуляет. А если говорить совсем откровенно, а сей юноша часом не жигало, и с этого факта они перешли ко второй части. А вот в ней Хюна Ди едва не показала свое удивление. Дело было в том, что на Юн Чан увидела Шина на фото в одном ресурсе, посвященном светской жизни. Сюн сообразила сделать загадочный тон и этак с легким превосходством заявить, что она не выбирает просто сладких мальчиков. А сейчас Хюна Ди смотрела те самые фотки, и ее лицо было каменным. Потому что один пронырливый юноша выдал результат, которого она вообще никак не могла просчитать. Две фотографии, на них Шин и Саили. Женщина стоит с ним под руку. Все прилично, спокойно. Но, с чего вдруг дочь главы Самсунга оказалась вместе с каким-то, пусть и весьма активным, но обычным парнем? И тут же Хюна Ди вспомнила одну теорию, которая предлагалась, когда она пробивала Шина. А он случайно не чей-то внебрачный сын? А как еще объяснить этот факт? Лишь что-то около 50. Да и возраст тут даже не особо критерий. Главное, что Шин Кён и Саили как с разных планет. Просто их встречу представить сложно. Между тем, факты, вещь упрямая. Вот фото. И Шин стоит рядом с представителем семьи Ли. Хюна Ди откинулась на спинку кресла, продолжая при этом смотреть на монитор. Ли, это не просто семья, не просто Чебали. Это эпоха, это один из столпов. Без всяких скидок, небожители. Такой уровень, что Сюн, при всей своей амбициозности, даже никогда не задумывалась о таком. Там не стеклянный потолок, а алмазный. Твою мать, Кён, процедила Хюна Ди, как ты туда попал, и нахрена? Они же помеху своим планам такую помеху, сметут и даже не заметит, как муху. Сюн тяжело вздохнула, зачем-то оглядела свой кабинет, остановила взгляд на стуле, на котором Шин сидел в последний раз. Протянув руку, Хюна Ди взяла телефон. Чего гадать, надо спросить, и неважно, что он ответит. Просто по тону можно понять, что ей дальше делать. Набрав номер, Сюн приложила телефон к уху и нахмурилась. Женский механический голос сообщил, что абонент недоступен. Хюн Ди прервала вызов, покусала нижнюю губу, а потом открыла список контактов. «Да, Сом», — заговорила женщина, когда ей ответили на очередной вызов. «Добрый вечер. Слушай, а что случилось? Почему Шин недоступен?» Сюн послушала ответ. Ее брови сошлись на переносице. «Утопил?» — удивленно уточнила она. «Ама, а как это вообще? Ладно, ну, а как тогда мне с ним поговорить?» Хюн Ди выслушала Да Сом, нахмурилась. «Что-то он зачастил с праздниками», — пробурчала она. «Когда вернется, пусть меня наберет, хорошо». Сюн отбила вызов, бросила телефон на стол. «Вот же сволочь», — процедила она, нагадил и уехал. «А мне теперь что, всю ночь гоняться?» Хюн Ди задумалась. «Вряд ли это произошло вдруг. Опять же эти его дела в шоу-бизнесе. Хаэм, Саили, кажется». Женщина наклонилась к монитору, набрала имя в поисковой строке. «Фонд искусств», — произнесла она. «Точно, ага, а вот, похоже, его канал входа в это. Но, щебаль, как ты, кобель, тут рядом вообще оказался?» Хюн Ди снова откинулась на спинку кресла, некоторое время смотрела на монитор, а потом положила затылок на спинку и прикрыла глаза. «Да не может быть», — еле слышно произнесла она. «Чтобы, а тут два варианта. Либо Шин имеет, каким-то образом, родственные связи с этой женщиной, а, значит, и со всей семьей ли, либо, как это обычно у него бывает, и первое более реалистично, второе вообще какой-то оксюморон. Да, Кён, конечно, персонаж своеобразный, с сюрпризами, но тут надо быть, если второе», — пробормотала Сюн, — «то, Айгу, что ты, вообще, такое, что за магия, Тыджан, особняк семьи Сон». 2 часа за высокоинтеллектуальной беседой пролетели быстро, особенно для Шина, которого буквально атаковали 2 любопытные особы, которые, похоже, поставили целью выяснить, сколько у него было, где, когда, с какого возраста. Еще и про Сон Джуна постоянно проскакивали пассажи, на тему, что 2 кобеля, да еще и друга, это уже почти апокалипсис. Наконец-то, с чувством произнес парень, покинув удобный салон, который чуть не стал местом его покаяния, а вылез Шин во дворе, точнее, в парке около солидного домика, очень солидного. Лимузин остановился у широкой лестницы. Подъездная дорожка огибала фонтан. Вокруг классический английский газон, аккуратно подстриженные деревья и кусты. От ворот до особняка они ехали 3 минуты. Неторопливо, но, ама, 3 минуты. По этому строению статус семьи Сон не просто виден, он прямо-таки кидается в глаза. Почти дворец, а то и не почти. Шин, ама, поежился парень. Нет его. Ссора что-то прям конкретно притопила. Ранее она такой активности не проявляла. Да и Санёну той появилась какая-то вкрадчивость и постоянная готовность зацепиться за неосторожно сказанное слово. Хорошо, что только в плане вытащить еще немного сведения о прошлом. А еще, намеки. На то самое. Не прямые, не приглашения, а именно намеки. Но, щебаль, от ссоры, например, ранее такого не наблюдалось. В таких количествах, товарных. Ну, как тебе? Ссора обошла машину и подхватила парня под руку, и обвела жестом окрестности. Честно, девушка с легким удивлением посмотрела на Шина, хмыкнула. Давай честно, с интересом в тоне ответила Сора. Я никогда не хотел жить во дворце, ответил парень, и сейчас еще больше укрепился в этом мнении. Но ты же не жил, а это заметила Санён, то есть корректно сравнить не можешь. И уже привычно, парня повели за локти по этапу, в сторону особняка, на лестнице которого их уже ожидали слуги. Целая бригада, отметил Шин. Не обязательно есть, ну, вы поняли, заметил Шин, чтобы понять, что это невкусно. Ты смотри, культурный стал, хихикнула Сора, а 10 минут назад мат проскакивал. Шин скривился. Еще бы полчаса, ответил парень, и я бы матом начал разговаривать. А что такое? С невинным видом спросила Санён. Разве мы тебя так напрягаем? Скажите, а вас всегда так встречают? Спросил Шин, когда при их подходе слуги поклонились. Анни, заметь, спрыгнул с темы, ехидно заметила Сора. Да, записала, откликнулась Санён. Странно, заметила Сора, когда Шин легко согласился переодеться. Разумеется, за счет семьи Сон, а как иначе тут это сделать? Спросить, принимают ли карты? Парня вывели в центр комнаты 2 дамы зрелых лет, и пошли замеры. Скажите, произнес Шин, подняв руки, а вы что, так и будете тут сидеть? Он покосился на дамочек, которые с видимым удовольствием на лицах устроились в креслах. «О, с чего у тебя вдруг скромность полезла?» – удивленно спросила Санен. «Я к тому, что вам же тоже надо переодеться», – ответил парень. «Не хотелось бы потом вас ждать. У нас уже все готово», – усмехнулась Сора. «Так что не волнуйся, у нас есть время». «Для чего?» – с подозрением спросил Шин. «И что готово?» «Ты знаешь, Сора», – задумчиво произнесла Санен. «Думаю, Шин все же прав. Надо уважать личное пространство». «Ой, Анни!» – фыркнула Сора. «Он столько раз публично заголялся. Это все-таки не одно и то же», – ответила Санен с серьезным лицом. «Подожди нас снаружи, ТЦ, я только... минутку». Сора смерила сестру изумленным взглядом. «Это в смысле, вас? А какой тут может быть еще смысл?» Санен сохранила абсолютно спокойное лицо. «Тебе надо выйти». «Так», – протянула Сора. «Вот оно значит, как вышло. Не спорь со старшими». Санен все же улыбнулась, но тут же натянула маску морального превосходства обратно. «Чё?» – возмутилась Сора. «Дело ваше, конечно», – насмешливо заметил Шин. «Просто я сейчас ощущаю себя, как в армии, на медосмотре». Пара мгновений прищуренных взоров. «Эф, не очень-то и хотелось». Сора поднялась, вскинула подбородок. «Да, пойдем, сестра», – поднялась следом Санен. «Оставим этого солдафона с его воспоминаниями о медосмотрах. Так как Майбах сегодня забрали дочери, то Гон Хи Сон перемещался на машине попроще. Генезис Г-90. Глава корпорации КТГ Царпоратион не поддерживал моды набирать множество дорогих авто. Достаточно иметь авто необходимого уровня в нужных местах. И это не про скромность, а про пример для топ-менеджеров. Пример того, что не нужно перегибать с показом своего положения. Генезис Г-90. Перемещаясь навстречу, Гён Хи Сон рассматривал на планшете найденные помощником фото и хмурился, потому что на фото был один знакомый ему парень, который уехал с его дочерьми в Тэджон. «Хаэм», – произнес, наконец, Гён Хи Сон. «Чон Син, а где сделаны эти фото?» «На презентации Киа», – ответил сидящий слева помощник. Подтянутый мужчина лет 30, с умным волевым лицом и безупречной внешности, начиная от физических данных, заканчивая строгим костюмом. На ответ Чон Сина глава Сон кивнул. Он еще раз просмотрел фото, задерживаясь на каждом, рассматривая лица парня и женщины рядом с ним. «Значит, и тогда», — негромко произнес он, вспоминая встречу с этой парой в ресторане. «Чон Син». «Да, глава», — откликнулся помощник. «За этим парнем нужно внимательно понаблюдать», — произнес Гён Хи Сон. «Слишком активный, но наблюдение не должно быть явным». «Ясно», — коротко ответил Чон Син. «Но мне нужно, чтобы все события», — продолжил Сон, — «особенно вот такие». Он показал подбородком на планшет. «Мне сообщались незамедлительно», — продолжил глава. «Понятно, глава», — ответил Чон Син. Сон передал планшет помощнику. Повернул голову и с задумчивым лицом стал изучать пейзаж. «Хочешь встать вровень?» — негромко произнес он. «Если так, то зачем ли, и почему именно это ли, есть какой-то нюанс, и протрясите прошлое Кёна еще раз», — произнес Сон. «Что-то, похоже, упустили». «Да, глава», — откликнулся Чон Син. «Зачем ему это? Или его желания не спрашивали, или уже идут внутренние свары?» Саили стала подтягивать ресурсы. «Ясно же, что она в основном раскладе имеет довольно слабые позиции, и поэтому будет использовать все ресурсы. Но вопрос все равно остается. Как парень в это попал, и что из этого может выиграть КТГ? К примеру, Кён попадает под давление, и раз к его рукам так хорошо прилипают деньги и активы, он может отскочить не с пустыми руками, особенно, если в этом ему помощь. А в таком случае ситуация перестает быть томной. А знают ли Санён и Сора?» – спросил сам себя Гён Хи. «Что-то девочки стали более скрытными. Взрослеют, понятно, но они вообще-то Сон». «Да, были эксцессы, но кто в юности не делал глупостей, а в последнее время обе демонстрируют значительный прогресс, и он напрямую связан все с той же странной личностью». «Чон Син», — заговорил снова Сон, — «мне нужен полный анализ деятельности этого парня, к чему имел отношение, какие активы, все, и нужно сделать так, чтобы кто-то другой не мог получить эти сведения, официально или любым способом», — уточнил помощник. «Этот на этот актив нам необходима монополия», — ответил Сон. «Есть предпосылки, что может получиться крайне выгодный проект». «Все ясно, глава», — наклонил голову Чон Син. «Согласно выданных ТУ, Шину был сделан образ мускулистого мача. При деньгах, разумеется, но не отпрыска богатого рода, а больше айдола. Поэтому рубашка была приличной, то есть белого цвета, дорогой, но правильно подшитой, ушитой, чтобы подчеркивать телосложение, и сверху расстегнута на 3 пуговицы. Псевдо-строгие штаны, опять же исполненные в заданном образе, то есть не свободный покрой, а более обтягивающие, и цвета темно-синего, с отливом. А вот обувь явно очень дорогая. Насколько Шин в этом понимал, это можно понять хотя бы по коробкам, в которых привозили туфельки на примерку. Там только тара стоит пару тысяч, если не десяток. Прикиньте, туфли хранятся в поролоне, как драгоценности. С виду просто строгие ботинки. Но, видимо, наметанный взор сразу распознает. Шин, если честно, ничего бы не увидел. Боты и боты. Удобные, легкие. Это да. А у вашего брата неплохо со вкусом, заметил Шин, подходя к машине. Ford Mustang GT500, стоящий рядом с авто мужчина в строгом костюме, отдал парню брелок. Ага, именно поэтому он на ней не ездит, насмешливо заметила Санен. Шин снова покосился на дам. Только что он, совершенно искренне, выдал восхищенное лицо. Девушки приоделись. Стиль у них интересный. Сора, вчерашняя школьница. Клетчатая юбочка, правда, коротенькая, совсем не по школьному уставу. Блузка, вроде бы до пояса юбки длиной, но стоит лишь немного поднять руки и выглядывает плоский девичий животик. Никакой фривольности в виде расстегнутых до пупа пуговиц, но блузочка хорошенько облегает, подчеркивая приятные выпуклости. А Санен была в черном платье, это знаете, которое облегает, длиной до середины бедра, тоже без декольте, лишь плечи открыты, при этом рукава длинные. В юг так-то сильно не принято декольте сверкать, разве что на каком-то празднике, а там, ровно наоборот. Кстати, дресс-код, не поймут, если чересчур скромно оденешься. А вот ноги показывать, если есть, что показывать, это норма. Вот сестры и подчеркивали, что с длиной и красотой этих частей тела у них все в полном и абсолютном порядке. Довольные улыбочки в ответ на характерный взгляд Шина. Санен пошла обходить мустанг, а Сора подошла прямо к парню. «Не поможете даме?» – кокетливо спросила девушка, и взглядом показала на заднее сиденье. И Шин, разумеется, не стал ее разочаровывать. Его руки легли на девичью талию. «Ух!» – Сора широко улыбнулась, оказавшись поднятой. Шин, чуть дольше, чем это было необходимо, придержал даму на весу, а потом опустил на пол заднего ряда. «Спасибо, Шин!» Улыбка девушки сделалась лукавой. Ага, а тот не стал сдерживать мужской реакции. То есть, довольная ухмылка с легкой дебильцой. Мужик в состоянии «скоро я тебе вдую». Пусть дамы лишь развлекаются этими провокационными игрищами, но думать-то Шин может, что такое случится. Мечтать запретить нельзя. Придется, наверное, Ксюн завалиться после. А то что-то тянет прям продрать. Открыв здоровую дверь, Шин сел на ковшеобразное сиденье. Карабас, механика, что ожидаемо, шестиступка, 5 литров по капотам, довольно аскетичный интерьер, тут все понты в мощи. Эта машина не для того, чтобы владельца комфортом потрясать, она воплощение подростковых гормонов.